Ксина попыталась показать скалу демонов крупным планом. Та приблизилась ровно настолько, что стали заметны руины на вершине. Зеркальная стена пряталась в тени, так же, как и галерея принцесс. Впрочем, показать их с такого расстояния было бы все равно невозможно. Но очертания садов наслаждения, пруды, дорожки и широкий пограничный ров различались вполне отчетливо. На мгновение Максину озадачила цепочка крошечных белых султанчиков, однако вскоре она сообразила, что видит сверху еще один символ бесплодного спора Калидасы с богами, так называемые фонтаны рая. «Интересно», — мелькнула мысль, — «что подумал бы король, доведись ему увидеть меня, без малейших усилий поднимающуюся в небеса, к которым он так тщетно стремился?» Прошел уже почти год с тех пор, как Максина в последний раз беседовала с посланником Раджа Сингхом. Повинуясь внезапному желанию, она вызвала виллу у подножия скалы. «Приветствую вас, Джоан», — произнесла она. «Как вам нравится новый вид на Якогалу?» «Значит, вы таки уломали Моргана. Ну а вам? Как вам нравится ваше путешествие?» «Опьяняюще! Другого слова не подберу. Ощущения единственные в своем роде. Уж на чем только не приходилось мне плавать и летать, но это ни на что не похоже. И пересечь безжалостное небо. Вы о чем?» «Цитирую английского поэта начала XX века. Когда пришлось тебе по капле вычерпать моря и пересечь безжалостное небо». «Ну что ж, море вычерпывать мне не приходилось, а небо пересекаю благополучно. Вижу весь остров целиком и даже побережье Индостана». «На какой я высоте, Вен?» «Порядка 12 километров, Максина». «Кислородная маска надета плотно?» «Плотно. Надеюсь, она не заглушает моего голоса?» «Не волнуйтесь, вас ни с кем не спутаешь. Осталось еще 3 километра подъема». «Хватит ли бензина в баке?» «Вполне. Но не пробуйте забираться выше 15 километров, иначе верну вас домой насильно». «Нет-нет, я буду послушной. Между прочим, примите мои поздравления. Это превосходный наблюдательный пункт. Стоит вам захотеть, и от желающих подняться сюда не будет отбоя». «Мы уже думали об этом. Во всяком случае, связисты и метеорологи забросали нас заявками. Теперь они могут размещать свои датчики и реле на любой высоте, на какой им заблагорассудится. А нам это поможет поправить свой бюджет». «А я вас вижу», — вдруг перебил Раджа Сингх. «Только что поймал вас в телескоп. Вот вы машете мне рукой. Ну и как вам наверху? Не одиноко?» Как не похоже это было на Максину, она ответила не сразу. Потом произнесла негромко: «Уж во всяком случае не так одиноко, как было, должно быть, Юрию Гагарину. Он летал еще на 300 километров выше, но дело не только в этом. Вен, вы дали миру нечто новое. Пусть небо безжалостно по-прежнему, но вы начали его приручать. И если действительно найдутся люди, которым не вынести такого подъема, могу признаться, что мне их очень жаль». Алмаз весом в 1 000 000 000 тонн. Многое было сделано за последние 7 лет, но сколько еще предстояло сделать? Горы, или по меньшей мере астероиды, были сдвинуты со своих вековечных мест. У Земли был теперь второй естественный спутник, обращающийся чуть выше синхронной орбиты. Правда, он не достигал и километров в поперечнике, и к тому же быстро уменьшался в размерах по мере того, как отдавал людям углерод и другие легкие элементы. То, что оставалось железное ядро, попутные породы и индустриальные шлаки, должно было образовать противовес, поддерживающий орбитальную башню в натянутом состоянии. Так сказать, камешек на конце 40-тысячекилометровой пращи, совершавшей ныне вместе с планетой один оборот за 24 часа. В 40 километрах к востоку от станции Ашока располагался огромный промышленный комплекс, где мегатонны невесомого, но отнюдь не лишенного массы сырья, превращались в супернити.